Глава 22. Мне хватило 10 минут, чтобы все изучить и сделать выводы. Что ж, Настя вполне заслужила свои 40%. Осталось их только выбить. Проверил телефон. Запись исправно шла. Отлично. Видео, конечно, снять не получится, а вот звук пишется очень хорошо. Мое появление в зале осталось незамеченным, и я, спрятавшись за колонной, стоял, стараясь не попадаться никому на глаза. Мимо меня проходили гости, улыбались, но никто не подходил. Однако мое счастливое одиночество продлилось недолго. Буквально через 5 минут меня заметила виновница торжества и, подхватив за руку, потащила к группе одноклассников. Их натянутые улыбки сразу дали мне понять, что меня хотят и терпят, но моему обществу не рады. Мое лицо, также скривившееся от брезгливости, было встречено уже откровенно враждебными взглядами. «Говорят, Вера так и не смогла восстановить себе глаз», — начала одна из девушек специально для меня, говоря громким шепотом. «Лекарь заломил такую сумму, что даже если они продадут все и влезут в долги, им все равно не хватит». «А я слышала, что Николай отдал 500 000 за лечение. Теперь они разорены. Но здоровье, говорят, дороже. А еще его маму забрал тайный сыск». «Да уж». Этот Мышкин слишком жестокий. Был бы он тут, я бы ему показала, каково это издеваться над бедными школьниками. «Я тут, сударыня», — ответил я, стоящий ко мне спиной и разглагольствующей девице. «Готов посмотреть на то, что вы хотите мне показать». «Вы!» — развернулась она, едва не хлестнув мне по лицу своим длинным хвостом, в который были стянуты ее волосы. «Именно я!» «И если вы считаете, что они понесли незаслуженное наказание, я могу убедить вас в обратном. Только перед этим проверьте банковский счет семьи, чтобы понять, хватит вам денег на лечение или нет». «Вы хам и невежа, сударь». «Вы крайне вспыльчивая и глупая особа», — тут же отреагировал я. «Нижестоящая, а я не вижу вас на одежде княжеского знака». Обращаясь к вышестоящему, должна добавлять титул. То есть вы, желая оскорбить меня, должны были сказать «Вы хам и невежа, ваше сиятельство». Тогда бы я мог вызвать вас на дуэль и примерно наказать. Хотя вы, возможно, этого и не знали. И тогда я делаю вывод, что вы простолюдинка. А простолюдины в аристократическом обществе могут находиться только в качестве слуг. И если вы служанка, то я сделаю замечание вашим хозяевам, что они не смогли должно объяснить, как подобает вести себя в обществе аристократов. Надеюсь, вас после этого высекут и уволят. Черт, я понимал, что веду себя по-хамски, но достали, честное слово. Причем до такой степени, что я, невзирая на свой обычно спокойный характер, очень хотел подраться. «Да я... да вы...» Едва не задохнулась она от возмущения. «Не помню такого рода. Да я или да вы? Грузинская фамилия? И как вам у нас в России? Говорят, здешний ветер очень суров и дует с такой силой, что можно лишиться глаза, а то и двух. Так что будьте осторожней и внимательно смотрите по сторонам. А если вы все же решите мне что-то доказать, я всегда готов вас выслушать. Всего доброго. Вы мне надоели. Я даже наказывать вас за ваши слова не буду. Сильному нет смысла показывать свою силу на слабом противнике». Искорчив недовольную аристократическую гримасу, я отошел, мягко освободив руку, за которую все это время держала меня Ирина. «Так, отлично. Детишек раздраконил, княжескую спесь показал. Теперь ждем. Если и после этого они не среагируют, значит, Настя права, и со мной действительно решили договориться». «Зачем вы так?» — рядом со мной снова возникла Ирина. «Зачем?» — удивился я. «Зачем я такой добрый? Или зачем я пощадил эту трижды никчемную жизнь и не убил ее за оскорбление? Или зачем я вообще сюда пришел? Вы уточняйте вопрос, если хотите получить ответ». «Вы так нас ненавидите?» — чуть слышно спросила она. «Ненавижу? Нет, милая барышня, во мне нет ненависти. Ненавидеть можно равного или более сильного. Я вас презираю, всех вас и каждого по отдельности. За то, что напали на инвалида, за то, что глумились над ним и за то, что не смогли признать свою неправоту, попытавшись выставить меня виновником. Если бы не моя предусмотрительность, кто знает, как бы все обернулось. У вас нет чести, хоть вы и считаете себя благородными людьми. Но вам не кажется, что мы достаточно понесли наказание? Вера осталась без глаза. У Вики до сих пор проблемы с желудком. Миша, говорят, кричит по ночам, и у него постоянно бывают судороги. Вы страшно отомстили, ваше сиятельство. Не пора ли зарыть топор войны? Ирина, простите, не знаю, как вас по батюшке. Не льстите себе. Я его и не откапывал. Если бы я вас хотел убить, то я бы это сделал. И никто бы мне не помешал, и закон был бы на моей стороне. Вы говорите, что у Веры нет глаза, но стоило бы мне кинуть иглу чуть сильней, она бы пробила мозг, а это мгновенная смерть. Проблемы с желудком? Удар я в другую точку, и у нее бы открылось желудочное кровотечение, и вряд ли бы лекари успели его остановить. Судороги? Иная точка и бросок с иной силой, и произошла бы остановка сердца. Вот видите, как хрупок ваш организм. Я вам открою небольшой секрет. На теле человека более 600 биоактивных точек, на которые можно воздействовать. И достаточно знать лишь четвертую их часть, чтобы гарантированно отправить противника на встречу с богами. Поверьте мне, я бил по самым безобидным. И вам грех жаловаться на несправедливость. Вы сейчас готовы применить свое страшное оружие? Только если мне захотят навредить. Тут вам некого бояться. А кто сказал, что я боюсь? Усмехнулся я так, что она отшатнулась. Это меня надо бояться. Если бы я чувствовал малейшую угрозу своей жизни, то уже бы действовал. И мои действия вам точно бы не понравились. А теперь, простите, думаю, сейчас состоится разговор не для ваших ушей. Краем глаза я увидел, что в мою сторону направляются трое богато одетых мужчин. Посмотрев в их сторону, Ирина тут же отошла к девушкам. Там была и Настя, что ободряюще кивнула мне. Что ж, думаю, сейчас начнется первый раунд переговоров, и к нему я готов. Ваше сиятельство, Тимофей Владимирович. С кем имею честь? Холодно поинтересовался я. Мы представители семей, с которыми у вас случился конфликт. Милодарский Виктор Петрович, Лисицын Владислав Игоревич и Астахов Иннокентий Валентинович. Мы можем поговорить и разрешить наши разногласия? С большим удовольствием, кивнул я. Тогда прошу следовать за нами в мой кабинет. Там нам никто не помешает. Под настороженными взглядами присутствующих мы вышли из большого зала и, пройдя по коридору, уперлись в массивную дверь, закрытую на ключ. Хозяин дома открыл ее, и мы вошли в просторное помещение с большим столом в центре. «Прошу садиться», – сделал он приглашающий жест, и мы расселись. И сразу стало понятно, что они подготовились. Мало того, что мое кресло располагалось так, чтобы свет из окна падал на меня и бил мне в глаза, оставляя хозяев как бы в тени, так еще и место было выбрано так, чтобы я не мог видеть входную дверь. То есть потенциальный противник вполне мог зайти ко мне из-за спины. Секунда размышления, и я пересел так, чтобы видеть их всех и контролировать вход. Как по мановению волшебной палочки, перед нами появились кружки с ароматным кофе, и на столе возникла тарелка с выпечкой. Безмолвная служанка, споро расставив все, исчезла так же тихо, как и появилась. По их взглядам я понял, что первую проверку я прошел. Что ж... Посмотрим, что будет дальше. Играть с ними в игры я не хотел и надеялся все закончить быстро. Итак, Тимофей Владимирович, мы, как вы поняли, решили обсудить неприятный инцидент с вашим участием и прийти к взаимовыгодному компромиссу. Для вас не секрет, что эта история получила огласку и неприятно ударила по нашей репутации. Но это можно пережить, в отличие от приговора, который могут вынести нашим детям. Вы же понимаете, что им светит смертная казнь, а также должны понимать, что мы этого постараемся не допустить. Мы имели честь разговаривать с вашим батюшкой, Владимиром Афанасьевичем, но он сразу открестился от наших предложений, сказав, что решать, как поступить, будете только вы. Поэтому мы пришли к общему мнению, что необходимо выяснить ваши намерения и разрешить конфликт к обоюдному удовольствию. «Вы позволите лист и ручку?» – попросил я их. «Да, конечно». Милодарский растерянно протянул мне требуемое. На память я не жаловался, поэтому быстро написал все фамилии и напротив каждой из них поставил сумму. После этого я протянул ему лист обратно и стал ждать. «Это что?» – недоуменно посмотрел он на меня. «Не прикидывайтесь, что не поняли. Раздраженно я дернул бровью. Это цена за жизни ваших отпрысков и счет в банке на Аштаэлии, куда вы должны перевести средства в течение 3 дней. Если не успеете, мое предложение снимается, и их жизни будут в руках правосудия». «Но позвольте!» – вскинулся Лисицын. «Эти суммы, они огромны! Мы не сможем их так быстро собрать! Да и вообще, после подобных выплат у нас даже на жизнь ничего не останется! Мы будем разорены!» «А с чего вы взяли, что мне интересны ваши жизненные сложности? Если не смогли должно воспитать своих детей, то либо платите, либо смиритесь. Я оцениваю покушение на свою жизнь именно в этих цифрах. Мы с вами не на базаре, поэтому торговаться я не намерен. Я бы мог вообще не разговаривать с вами, а сразу объявить войну. И поверьте, вышел бы из нее победителем. Не вам тягаться с княжеской дружиной. Этот список – всего лишь знак моей доброй воли и нежелания затягивать конфликт». «Но давайте будем благоразумны!» – воскликнул он. «Это же невероятные деньги!» «То есть вы считаете, что жизни ваших детей стоят дешевле?» «Признаться, я разочарован. И не стоит прибедняться. Я прекрасно осведомлен о состоянии ваших дел, поэтому не считаю данные суммы неподъемными для вас. И, как я уже сказал, торговаться я не намерен». «Быть может, нам все-таки удастся снизить сумму до разумных пределов», — вкратчиво поинтересовался до этого молчавший Астахов. «Насколько мы знаем, вы в результате травмы лишились дара, а значит, не можете более претендовать на роль наследника рода. Подумайте, что с вами станет, когда вам исполнится 18 лет, и вы не пройдете магическую проверку. Да что там, вы даже в школе экзамен не сдадите. И когда вы лишитесь поддержки вашего уважаемого отца и останетесь один, разве захотите иметь во врагах столько семей? Поэтому рекомендую вам быть более благоразумным и умерить аппетит. Думаю, 1/10 от выставленной суммы будет более чем достаточно за жизнь пустого». «Князь даже пустой остается князем, а холоп, даже надевший богатые одежды, так и останется холопом. Вы забыли, в чем городе живете и с кем разговариваете? Решили, что нападение на наследника княжеского рода может сойти вам с рук? А что же до магических способностей?» Прикрыв глаза, я кинул весь накопленный эфир на кончик пальца. Меня сразу кинуло в жар. От страшного напряжения задрожали руки. Но наградой мне стал зажегшийся огонек. Маленький, не больше пламени от зажигалки. Но он был и ясно показывал, что я по-прежнему маг. Открыв глаза, я с удовольствием наблюдал за их побледневшими лицами. Погасив огонь и стремясь скрыть постыдную дрожь от слабости в голосе, я хмуро посмотрел на них. «Вы оскорбили меня своим недоверием, поэтому сумма удваивается. Как вы ее добудете, мне безразлично. Не перечислите деньги, я с удовольствием посмотрю, как ваши детки будут болтаться в петле или сдохнут в Нижнем мире. Второе даже предпочтительней, так их муки продлятся. А потом я подниму воинов рода и вырежу вас всех к чертовой матери, дабы не опасаться удара в спину. И да, наш с вами разговор записывается в облачное хранилище. В случае моей гибели о его содержании узнает не только князь, но и агенты тайного сыска. Ну или эта запись пригодится, чтобы оправдать пепел, что останется от ваших домов, когда я приду к вам. Так что при любом раскладе ваших детей казнят. Возможно, и вас вместе с ними до кучи. Ведь и дураку будет понятно, кому была выгодна моя смерть. Вы переступили черту, и теперь за это придется заплатить. Чем конкретно? Деньгами или кровью? Я милостиво позволяю решать вам самим. А теперь я поспешу откланяться. Не скажу, что наш с вами разговор был для меня приятным, хотя время я провел с пользой. Всего доброго!» Развернувшись, я покинул кабинет, стараясь идти ровно. От перенапряжения меня слегка качало, но, надеюсь, никто этого не заметил. «Как все прошло?» – кинулась ко мне Настя, едва я вышел в общий зал. «Мы уходим. Нам тут делать больше нечего», – коротко бросил я, подхватывая ее под руку и отправляясь на выход. Покинув дом, мы сели в машины сопровождения. «Охране боевая готовность!» «Господин, мы ждем нападения?» «Надеюсь, что нет, но все возможно. И свяжите меня с отцом. Похоже, они забыли, кто в городе хозяин. Если он и после этого решит отсидеться в стороне, то о трусости князя узнают все. Уж я позабочусь об этом». «Тим, не стоит так резко!» – начала сестра. «Молчи, Настя, и не лезь не в свое дело. Когда говорят пушки, пистолетики молчат. Тебе в любом случае ничего не угрожает. А хочешь конкретики?» В два клика я скинул ей на телефон мой разговор с местными аристократами. «Можешь послушать и подумать». Пока она слушала, я анализировал разговор с аристократами. И он мне не понравился. Но не настолько же они идиоты, чтобы переть против князя. Создавалось такое ощущение, что я попал в дешевый спектакль и был в нем даже не главным героем, а скорее кем-то из массовки. На мои слова они отреагировали именно так, как я от них ожидал, с возмущением. Хотя, по логике, они должны были все принять и, усыпив мою бдительность, ударить. Да и не сильно они возмущались, если честно, и, как мне кажется, вообще не восприняли меня всерьез. Потому что им глубоко плевать на мои требования, и исполнять они их не собираются. А это может означать только одно, что меня списали. Что они знают такого, чего не знаю я? Вопрос ценой в жизнь. То, что папаша выставил меня на посмешище, это и дураку понятно. Но дураку-то понятно, а вот мне нет. Ключевой вопрос. Зачем? Что ему пообещали такого, что это смогло перевесить репутационные потери, которые неизбежно будут? Деньги? Власть? Романову в гарем? Нет, надо бежать из этого города, иначе я до совершеннолетия точно не доживу. Вот только куда? Да в ту же Москву. Под лампой, как известно, всегда темно. Там мне легче будет затеряться. К черту экзамены вместе со школой! К черту папашу с его закидонами. И аристократы пусть отправляются в Навь, не жалко. Пока не верну магию, мне с ними тягаться смысла нет. Можно было, конечно, не борзеть и принять их условия, но это бы означало потерю лица. Я бы сам им дал возможность вытирать об меня ноги. И позже мне бы это обязательно аукнулось. Такие вещи не забываются и через 100 лет. Все, решено. Сегодня ночью активирую следующую точку, а завтра валю куда подальше. Благо, все документы у меня на руках. За границу нельзя. Там мой путь легко отследить. В глубинку тоже. Там любой новый человек привлечет внимание. Значит, все же Москва. Проскочу пару городов, меняя такси, а после на поезде поеду дальше. Меня, естественно, начнут искать. Но, думаю, я сумею спрятаться. Только Иванова из тайного сыска предупрежу, чтобы он мог найти меня. Утром поеду якобы в школу, после чего и сорвусь. Пока очухаются, пока отследят путь, я буду уже далеко.